Будто я поверю, что квартал наш имеет для него еще какую-нибудь ценность, помимо того, что можно свернуть в объезд, когда на магистрали пробка. Я раздумывал над ответом. Надо было бы загнуть что-нибудь о приверженности корням, о стремлении припасть к истокам. Но в конце концов я сказал правду. Квартплату не повышают. Кажется, этот ответ его удовлетворил. Глава вторая. Старый квартал — это часть Дорчестера, примыкающая к Эдвард-Эверетт-сквер, меньше 5 миль от центра самого Бостона, то есть в удачный день полчаса на машине. Мой офис располагается на колокольне церкви святого Варфоломея. Мне так и не удалось выяснить, какая судьба постигла колокол, прежде находившийся там. А монашки из приходской школы по соседству не говорят. Те, что постарше, упрямо не желают отвечать, а молоденьких моя любознательность, похоже, забавляет. Сестра Елена сказала однажды, что колокол был унесен отсюда чудесной силой. Так и сказала. Сестра Джойс, мы с ней вместе выросли, всегда твердит, что он был не на своем месте, и дарит мне при этом улыбку, которую монашки, по распространенному мнению, дарить не вправе. Наутро, после того, как я получил лицензию частного детектива, местный пастор, отец Друммонд, спросил меня, не могу ли я навести здесь относительный порядок, ибо какие-то нехристи вновь повадились стырить чаши для причастия и подсвечники. Он заявил, что эту мразь следует поставить на место, и предложил мне столоваться у него в доме. Мой первый гонорар. Причем пообещал, что я сподоблюсь Божьей благодати, если соглашусь обосноваться на колокольне до следующего налета. Я ответил, что он слишком дешево меня ценит, и потребовал предоставить колокольню в мое распоряжение до тех пор, пока я не подыщу собственное помещение для офиса. Он уступил с удивительной для духовной особой легкостью. Лишь оглядев, в каком виде комната, куда 9 лет кряду не ступала нога человека, я понял причину этой покладистости. Мы с Энджи ухитрились всадить туда 2 письменных стола и 2 стула. Когда же стало ясно, что места для полок не остается, я грудой свалил все папки со старыми делами у себя дома. Мы скинулись на компьютер, наскребли денег на дискеты и водрузили на столы несколько папок с текущими делами. Это производит на клиентов впечатление такой силы, что на комнату они внимания не обращают почти. Я остановился на пороге и увидел за письменным столом Энджи. Она была погружена в изучение последней колонки «Энландерс», и потому я вошел в контору как можно тише. Сначала она меня даже не заметила. Должно быть, газетка затронула что-то животрепещущее, так что мне выпала едва ли не уникальная возможность понаблюдать за своей напарницей в редкую минуту досугу. Энджи сидела, задрав на стол ноги в черных джинсах, заправленных в черные же замшевые сапоги. Я проследил их взглядом до того места, где начиналась белая бумажная майка на выпуск. Развернутая газета скрывала все прочее, если не считать шелковистых и сине-черных волос, касавшихся смугло-оливковых предплечий. Итак, за газетным листом таились еще стройная шея, подрагивающая в те минуты, когда ее обладательница старается не расхохотаться от одной из моих шуток. Резко очерченный подбородок с крошечной родинкой слева, аристократический нос, не очень-то вяжущий с плебейскими замашками Энджи, и глаза цвета расплавленной карамели. Раз поглядишь и нырнешь в них без оглядки. Мне, однако, это не удалось, ибо когда газета опустилась, на меня уставились линзы темных очков «Уэферер». Сомневаюсь, чтобы Энджи решилась снять их в обозримом будущем. «Привет, Юс», — сказала она и потянулась за сигаретами, лежащими на столе. «Только Энджи называет меня так, вероятно, потому что 13 лет назад в Лоуэр Миллс, когда я не справился, как говорится, с управлением отцовской машины, и та, пойдя юзом, врезалась в фонарный столб, иных свидетелей, кроме Энджи, не было».